Глава 27. Джанни Рокко был одним из многих итальянцев, эмигрировавших в Австралию в начале века. Он родился в Монте-Спертоли в Тоскане и происходил из семьи наследственных виноделов. Джанни был младшим из пяти братьев, а доходов семейного предприятия не хватало, чтобы содержать их всех. Джанни приехал в Австралию, имея при себе лишь небольшую сумму денег. Почти все свои накопления он потратил на билет. Хотя жизнь в новой стране поначалу была трудной, и Джанни пришлось попробовать себя на нескольких поприщах, он, наконец, нашел работу с хорошим жалованием и купил билет на корабль своей невесте Ангелине. На фоне большинства сверстников-иммигрантов Джанни выигрывал. Он был из хорошей семьи, получил образование, отлично говорил, писал и читал по-английски. Он также знал французский и немецкий. Именно благодаря языкам он устроился на высокооплачиваемую работу. Один предприимчивый газетный редактор, зная о том, сколько в Австралии иммигрантов из Европы, решил выпускать приложение к газете на нескольких языках. Так новоприбывшие смогли бы быть в курсе происходящего в их новой стране, и всем была бы польза. Увеличились бы тиражи газеты, что тоже было немаловажно. В редакцию стали набирать сотрудников со знанием европейских языков. Одним из них стал Джанни. А предприимчивого редактора звали Рэндольф Чарльз. Газета же входила в концерн «Fisher Springs». Там Джанни и познакомился с Люком Фишером. Начав работать на семейном предприятии, тот первым делом решил обучиться тонкостям газетного дела. Люк и Джанни принадлежали к разным слоям общества. Первый был молодым представителем новой промышленной аристократии, авантюрной по духу. Второй происходил из класса старинной, неторопливой винодельческой культуры. Но, несмотря на различия, а может, благодаря им, молодые люди подружились. Жизнь Джанни по большей части его устраивала. Работа была стабильная, с женой он ладил. Но виноделие было у него в крови, и он мечтал о собственном винограднике. Джанни видел, что австралийский климат и почва хорошо подходили для виноделия. Но стоило задуматься о практической стороне дела, и он понимал, что мечты, вероятно, останутся мечтами. Создание виноградника было длительным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Лишь спустя много лет тяжелого труда, вложив значительный капитал, владелец виноградника мог рассчитывать на награду за труды и потраченное время. Хотя Джанни ни в чем не нуждался, такая игра была ему не по карману. Однажды вечером они с Люком сидели в баре недалеко от редакции, расслабляясь после работы, и Джанни поведал ему о своей мечте. «Интересно», — ответил Люк. «Помню, когда я был маленький, родители ездили во Францию. А когда вернулись, отец сказал, что здесь, в Австралии, можно делать вино не хуже французского». «Или итальянского, раз на то пошло», — добавил Люк. Джанни совсем забыл об этом разговоре, но однажды, когда они с Ангелиной и детьми сидели дома, в дверь постучали. Джанни с удивлением обнаружил на пороге Люка Фишера. «Люк, что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» «Нет, Джанни, ничего не случилось. Я пришел предложить тебе осуществить твою мечту». Жена Джанни, Ангелина, поначалу сомневалась, стоит ли рисковать и ввязываться в игру, но, увидев условия контракта, который по настоянию Люка они с мужем должны были изучить и подписать, отбросила сомнения. «Я хочу, чтобы Ангелина тоже стала партнером предприятия», — сказал Люк, «потому что вы вдвоем будете отвечать за поиск участка для будущего виноградника, расчистку земли, посадку лоз и уход за ними до первого урожая. Я буду нечасто появляться на винограднике, но прослежу, чтобы у вас всегда имелось достаточно средств на развитие и даже выделю фонд для непредвиденных ситуаций. Я составил контракт. Люк достал документ на многих страницах, написанный сложным юридическим языком. По его условиям, вы и ваша семья не пострадаете финансово, даже если предприятие окажется неуспешным. Я хочу, чтобы вы показали контракт независимому адвокату. Пусть проверит. И если его все устроит, подписывайте и отправьте мне счет за его услуги. Ты говоришь, что будешь нечасто появляться на винограднике. Чем намерен заняться? — спросила Ангелина. Люк рассказал о событиях, спровоцировавших его отъезд из дома, хотя приукрашенные и искаженные слухи об этом уже ходили в компании. Люк улыбнулся в ответ на вопрос Ангелины и сказал: «Я поеду путешествовать. Хочу пожить в свое удовольствие, а через несколько лет найду себе полезное занятие». «А денег хватит?» — спросил Джанни, хотя это было скорее утверждение, чем вопрос. «Думаю, да», — улыбнулся Люк. «Даже с учетом стоимости виноградника денег у меня более чем достаточно. Если бы я захотел, мог бы не работать всю жизнь. Со смерти родителей дивиденды копятся в банке, несмотря на рецессию. А сейчас экономика пошла на взлет и станет еще лучше. Патрик Финнеган и мой брат могут и без меня управлять компанией. А я решил отдохнуть и воспользоваться своими средствами». Когда Люк заговорил о брате, его улыбка слегка дрогнула, но лишь Ангелина это заметила. «Я хорошо устроился. Продолжаю получать дивиденды, а работать не надо». После ухода Люка Джанни и Ангелина долго обсуждали новый волнующий поворот в своей жизни, но в конце концов заговорили о Люке. «Он, кажется, доволен судьбой. Сам сказал, что хорошо устроился», — заметил Джанни. Ангелина ласково на него посмотрела. «Знаешь, Джанни Рокко, порой ты кажешься очень мудрым человеком. А бывает, как, например, сейчас, совершенно бестолковым». «О чем ты? Неужели ты не заметил, что Люк храбрится? Неужели не увидел, что душа его болит?» Надо было смотреть ему в глаза. В них все было написано. Он зол, обижен и рассержен. Помнишь его слова: «Через несколько лет найду себе полезное занятие»? Странно слышать такое от юноши его возраста. «Продолжаю получать дивиденды, а работать не надо. Так говорят 70-летние старики». «Нет, Джанни, помяни мое слово. Люк глубоко несчастлив. И можно ли его винить? Он порвал связи с семьей, домом, семейным бизнесом, отгородился от всего, что было ему дорого. Неудивительно, что в его глазах столько печали, что они пусты, а голос так одинок. Будущее, о котором он столь храбро рассуждал, сейчас наверняка представляется ему безрадостным». Джанни задумался над ее словами. «Думаешь, поэтому он это затеял?» Джанни указал на лежавший на столе контракт. «Конечно. Хотя сам Люк этого пока не понимает. Думаю, он пытается заменить то, чего вынужден был лишиться. Но нам-то это выгодно?» Джанни хотел, чтобы жена его успокоила. «Даже очень», — уверенно ответила Ангелина. «Если у меня и были сомнения, когда он предложил оплатить услуги адвоката, они отпали. Впрочем, я не сомневалась с самого начала. С первой же встречи с Люком Фишером я поняла, что все, что ты мне о нем рассказывал, и все, что о нем говорят, правда. Он очень порядочный юноша с твердыми принципами. А еще он очень сильный. И в ближайшие годы сила ему понадобится». «Интересно, куда он поедет и чем займется?» — сказал Джанни. «Думаю, поедет за границу. Может быть, в Америку, в Европу или даже в Азию. Но в одном я уверена. Рано или поздно он вернется в Австралию. Пусть связь с семьей разорвана, здесь его дом. Он не сможет жить без родины. Празднование нового 1936 года в доме на мысе Полумесяц надолго всем запомнилось. Как всегда, Рождество затянулось. В гости приехали друзья и родственники: Майкл Хейк, Конни и Эдвард, Саймон и Наоми Джонс с детьми. Джонсы, Маргарита Хейк и ее муж остановились в гостинице на противоположном конце мыса Полумесяц, чтобы дом не лопнул по швам. Несмотря на отсутствие Джорджа Хейга, тот ушел служить в Королевский военно-морской флот и дослужился уже до младшего офицера, и Джошуа Джонса, который якобы путешествовал по Европе, праздник выдался веселым. 31 декабря Марк и Дженни пошли ужинать и танцевать в один из шикарных отелей Скарборо. Оркестр играл песню «Настроение любить» Джимми МакХью и Дороти Филдс. Дженни с Марком танцевали, и Дженни тихо напевала юноше на ухо. «Я рад, что у тебя такое настроение», — прошептал Марк, когда она пропела строки припева. «Почему?» — подозрительно спросила Дженни и слегка отклонилась назад, посмотрев на него. «Потому что за 3 месяца учебы в университете, когда мы могли лишь переписываться, я понял, как сильно мне тебя не хватает, и как пусты мои дни, когда тебя рядом нет. Дженни, ты выйдешь за меня?» «Марк!» — запротестовала Дженни и смущенно рассмеялась. «Мы же на танцполе». «Да, и не уйдем, пока ты не ответишь», — сказал Марк и притянул ее к себе. «О, нет, я отвечу только, когда мы вернемся за столик». «Хорошо». Марк взял ее за руку и утащил с танцпола, усадил за стол и спросил: «Ну что?» «А кольцо?» — возмутилась она. За ее спиной возник официант и протянул ей серебряное блюдечко, на котором лежала одна роза и маленькая голубая бархатная коробочка. Как в тумане, Дженни пробормотала «спасибо» и взглянула на Марка. Тот смотрел на нее с нетерпением. Она открыла коробочку и радостно ахнула. Бриллианты обручального кольца поблескивали и мерцали в полумраке бального зала. Дженни достала кольцо из коробочки и положила на скатерть. «Надень сам», — велела она. Марк взял кольцо и надел его на средний палец ее левой руки. «Значит, решено», — неопределенно отвечала Дженни. «То есть ты согласна выйти за меня?» — с надеждой спросил Марк. «Мой дорогой дурачок, мой чудесный Марк Каугил, но, разумеется, я согласна. Я влюблена в тебя уже 1 000 000 лет, и последние 3 года жду и надеюсь, когда ты попросишь меня стать твоей невестой. А месяцы разлуки обострили мои чувства». Наутро Рэйчел Каугил, осведомленная о планах Марка, не находила себе места. Время шло, нетерпение ее увеличивалось, как Сонни не пытался ее успокоить. Наконец она не сдержалась и объявила: «Я его спрошу». Поднявшись наверх, она громко постучала в дверь комнаты сына. Через минуту тот сонно отвечал: «Заходите». Рэйчел открыла дверь. Марк сидел в кровати, натянув одеяло под подбородок. Он бросил сонный взгляд на мать, а та спросила: «Ну что она ответила? Согласилась?» Тут из-под одеяла высунулась рука. Бриллианты блеснули в лучах утреннего солнца. «Ох, дорогой, поздравляю!» — громко сказала Рэйчел и добавила: «И Дженни поздравлю, когда ее увижу». Она поспешно удалилась. Когда Рэйчел спустилась, Сонни мерил шагами коридор. «Ну что, Дженни согласилась?» Рэйчел загадочно улыбнулась. «О да, дорогой, И это не единственное, на что она согласилась. Чуть позже Рэйчел отвела Марка в сторону. «Марк, я понимаю, что это один из самых счастливых дней в твоей жизни, и радости твоей нет предела, но все же хочу напомнить, что это дом твоей бабушки, и она не в курсе обстоятельств, в которых я вас с Дженни сегодня застала. Прошу, отнесись к ней с уважением». «Прости, мама, этого больше не повторится», — смущенно проговорил Марк. Рэйчел наклонилась и поцеловала его в щеку. «Еще как повторится, но только не здесь». За ужином только и говорили, что о помолвке Марка и Дженни. Все обрадовались, узнав о грядущей свадьбе, но особенно Ханна. Марк был ее любимчиком. Они с матерью поселились в доме на мысе полумесяц вскоре после смерти ее мужа Альберта, когда она и Сонни считала погибшим. Детские проделки Марка и Дженни вылечили Ханну от тяжелой депрессии. Теперь, спустя много лет, Ханна была вдвойне счастлива за молодую пару. В то время любые семейные ужины неизменно заканчивались разговорами о политике и волнениях в Европе и за ее пределами. Саймон Джонс и Сонни согласились с Майклом, что коммунизм представляет угрозу, но также придерживались мнения, что куда большая опасность исходит от вкусивших власти фашистских диктаторов. В качестве примера приводили бездействие Лиги наций в ответ на вторжение Муссолини в Эфиопию и обострение кризиса в Испании, где конфликт между правыми и левыми политическими силами становился все более ожесточенным с каждым днем. Марк и Дженни, которые, казалось бы, могли симпатизировать харизматичным правым лидерам, горячо осудили фашизм, особенно его неприкрытую расистскую политику. Как можно преследовать человека только потому, что тот родился евреем, цыганом или славянином? — спросил Марк. — Мы не выбираем свое происхождение. У этих людей не было выбора. С таким же успехом можно наказать человека за то, что он родился левшой, у него рыжие волосы или голубые глаза. — В этом веке Германия уже принесла нам много бед, — согласилась Ханна. — Ждите повторения того же сценария. Немцы найдут повод напасть на маленькие пограничные страны, а там не успеешь опомниться, как всех нас затянут в конфликт. Наоми плотно сжала губы, услышав последний комментарий, а Саймон успокаивающе сжал ее руку под столом. Сонни попытался разрядить обстановку. «Главное, чтобы мистер Чемберлен оставил нам хоть немного оружия, а то и сражаться будет нечем. Говорят, Германия наращивает вооружение, а он, наоборот, твердит о сокращении армии. Позор, одно слово». «Фашизм — зло», — заметил Саймон. «Я успел убедиться в этом своими глазами, когда мы с Джошем были в Германии, и фашисты только пришли к власти. Одному Богу известно, на что они способны теперь. И не только Германия в это втянута. Австрия, Италия, Болгария, Португалия — везде у власти фашисты. В Испании бушует гражданская война. И если там националисты придут к власти, весь Иберийский полуостров окажется под контролем правых экстремистов. Франция будет в окружении, и при таком раскладе там вполне могут установить марионеточный фашистский режим. А от Франции до берега Кента всего 22 мили. Мы уже видели их методы. Мосли и его чернорубашечники промышляли и на наших улицах. Никто не хочет, чтобы в стране заправляли эти скоты.